68. Владыка утверждает жизнь, но не смерть. Конечно, говорится о жизни сознания непрерываемого. У обычных людей даже сон его прерывает, и памяти о пребывании в тонком мире не оставляет. Но сон подобен смерти, и во сне, и в смерти можно сохранять сознание непрерываемое. Это и есть состояние бессмертия достигнутое. Как его достичь? Прежде всего, необходимо допустить, что такое состояние возможно. Второе. Начать учиться на явлении малой смерти, то есть сна, пытаться погружаться в него и выходить из него, сохраняя воспоминания. Пусть сперва это будут обрывки какой-то другой жизни, не связанные между собой. С течением времени придет связанность и стройность, и они приобретут новый смысл и знание. Сон не только отдых, сон — нечто гораздо большее. Дух погружается в сферы своей надземной родины, получая оттуда новые жизненные силы. Спит физическое тело, но высшие оболочки бодрствуют. Для обычного сознания барьер непроходим, но при утончении можно начать получать проблески иного существования. Этому состоянию можно дать стройность, если перед засыпанием давать определенные направления сознанию, которое обусловит сферы посещения. Момент перед сном очень важен, ибо от него зависит дальнейшее направление полета сознания. Направление стрелы дается луком, а затем стрела уже летит самостоятельно, по полученному, таким образом, курсу. При повторном утверждении избранного направления легче будет регистрировать впечатление, ибо по протаренной дороге легче идти. Мысли перед сном утвержденные затронут объект устремления, коснутся его, обогатятся его аурой и вернутся обратно, умноженные по созвучию элементов, в них вложенных перед сном. Можно слугу послать на рынок купить нужные вещи. Также можно послать слугу тонкое тело за нужной пищей духовной, за нужными мыслями. Если приказ не приложен, он будет непременно выполнен. Властелину внутри обязаны повиноваться все оболочки, но их надо приучить, как приучается рука писать, ноги ходить, глаза читать. Все способности есть результат волевого подчинения того или иного проводника приказу воли. Также приучаются или тренируются и сознание в сфере умения и навыка распоряжаться своими оболочками, в которых оно проявляется. Многие упражнения опасны, ибо могут нарушить равновесие всей системы. Но контроль над мыслями, предшествующими засыпанию, и утверждение определенного состояния сознания, созвучного устремлением высшим перед сном, очень полезно и может принести следствия неожиданные. Конечным фокусом устремления, как и всегда, остается учитель. Устремление снизу и помощь сверху создадут мост нужный. Почему не использовать во благо возможностей тонких? Пусть каждодневное настраивание сознания на волне высшей будет достойной подготовкой к великому переходу, когда в полном сознании надо будет приступить к границу смерти. Как в большом, так и в малом. Сон смерти подобен.